пляшет в огне. Саламандра, саламандра танцует в огне. Кому заклятья, темные мантры, кому-то светоч в небесном окне. Эй, пламя танцует в огне. Эй, эй, да чего весело мне. Танец ее бесконечно светел и обжигает, как жуткий металл. Столько людей, а никто не заметил, как дух огня в том огне танцевал. Эй, саламандру я увидал. Эй, эй, с ней я в ночи танцевал. Над землей большие города, все бегут неведомо куда, где цветут тюльпаны и жасмин. Ржавеющий металл, этот мир запутался в уста, так танцуй в огне, саламандра. Поднебесья, до облаков запылают костры. Станет светло во всех градах и веся. Сабли холодные будут остры. Эй, жаркими будут костры. Эй, ждать недолго этой поры. Тем, кто срубил свои древние корни, нечем схватиться за пустоту. Огненный бог над землей непокорной мчит в колеснице, подводит черту. Эй, бесы бегут в темноту. Эй, Ра, Ярила и Маниту. Огненных ящериц блеск. Эй, радость земли и небес. От золы, где больше нет тепла, золотистой струйкой потекла на закат багровый саламандра. В огненный поток, чтоб на солнце новый лепесток распустился в танце саламандры. Так танцуй, танцуй, танцуй в огне саламандра.